Житие святого благоверного князя Романа Угличского. Память 3-16 февраля. Святой благоверный князь Роман Угличский чудотворец родился 1 октября 1235 года. Он был младшим сыном угличского князя Владимира и княгини Фатинии и племянником святого князя Василька Ростовского. Представление 1238, память 4-17 марта. С детства святой князь Роман отличался любовью к молитве, послушанием родителям и прилежанием к чтению священных книг. Он был утешением своему отцу, матери, брату и всему семейству. Святому Роману было всего 2 года, когда Батый со своими полчищами двинулся на Русь. Узнав о приближении татар к Угличу, отец святого Романа увез его вместе со старшим братом Андреем в Новгород. Целые 3 года скитались они в Новгородской области, и когда татары уже совсем оставили Россию, возвратились в Углич. В 1248 году явились в Углич татарские чиновники. Князь Владимир отправился во Владимир и умер здесь в 1249 году. Чиновники хана нашли, что угличское княжество покорно хану и исправно платит дань. Потому старший сын князя Владимира Андрей стал управлять княжеством угличским. В 1261 году по смерти старшего брата святой Роман 26 лет принял на себя управление княжеством. С отеческой любовью заботился он о своих подданных и старался не столько об умножении княжеской казны, сколько о благополучии веренного ему Богом княжества. Строил и содержал больницы, странноприимные дома и богадельни. Многие люди из соседних княжеств, прослышав о милосердии, щедрости и благонравии святого князя Романа, переходили в его угличский удел. Святой князь Роман Владимирович также много потрудился для украшения столицы своего княжества, города Углича. Он перестроил княжеский дворец, построил ряд общественных зданий. Заботился святой князь Роман и о монастырях, и о храмах Божьих. В течение 24 лет своего правления он построил и украсил богатыми вкладами более 15 храмов. Святой князь Роман Владимирович часто беседовал с опытными мужами того времени. Особенно он любил посещать кельи монахов, ведущих благочестивую подвижническую жизнь. В 1280 году скончалась жена святого благоверного князя Романа, княгиня Александра. С того времени он всецело посвятил себя подвигам поста, молитвы, благотворительности и благочестия. Каждый день святой Роман присутствовал на богослужении, много времени уделял чтению духовных книг. Святой князь прославился также построением в своем княжестве нового прекрасного города, который был назван в честь основателя Романовым, ныне город Тутаев. Летописи сохранили подробности его постройки. Святой князь выбрал для него место на высоком берегу Волги. Там была заложена церковь в честь воздвижения честного креста Господня. Святой князь сам указал, где и что должно было быть в городе построено. Во время правления святого князя Романа угличское княжество разрослось и укрепилось. Предвидя кончину, он созвал бояр и духовенство к своему ложу и завещал им жить в мире, любви и согласии, как родным братьям. После его смерти угличское княжество перешло в удел ростовских князей, так как святой князь Роман умер бездетным. Представился к Богу святой князь Роман 3 февраля 1285 года. Тело его было погребено в церкви Преображения в Угличе. Мощи святого Романа в 1486 году были обретены нетленными и перенесены в новую соборную церковь Преображения. По распоряжению патриарха Иова мощи были освидетельствованы казанским митрополитом-святителем Ермогеном, будущим патриархом в 1595 году, после чего последовало прославление святого. В 1605 году святые мощи князя Романа были сожжены поляками вместе с храмом, но частицы их сохранились. О святом князе Романе в 1605 году было написано житие Симеоном Алферьевым и иноком Сергием, но оно погибло во время разорения Углича в 1609 году. Первая служба святому князю Роману происходит из Угличского Спасо-Преображенского собора. Ко второй службе XVII века сделана приписка. Лето 1285. Представление святого благоверного князя Романа Угличского, нового чудотворца. А обретение честных мощей на основании храма во имя Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, боголепного преображения. А память святого благоверного князя Романа октября в первый день, на память святого Романа Певца Кондокореве. А проявление преславных чудес его лето 1605, февраля в третий день, на память святого праведного Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Повесть, стихиры же и каноны сотворены по благословению великого святейшего Кир Иова, патриарха Московского и всея России, труды и тщанием Симеона Алферьева, да инока Сергия, честные обители Пресвятые Троицы Данилова монастыря, Переославля Залесского.